Эпилог. Сан-Пауло, октябрь 2037 года. Может ли положение исправиться? Луис Суарес – глубоко обеспокоенный человек. Его семейная фирма, инженерная компания Suarez Technologia S.A., которую основал еще его дед Хосе Антонио в далеком 1997 году, находится на краю гибели. Первые годы существования Suarez Technologia были трудны. Политика высоких процентных ставок, которая длилась с 1994 по 2009 годы, практически не позволяла ей брать кредиты и расширяться. Но к 2013 году, благодаря опыту и целеустремленности Хосе Антонио, она все-таки стала солидной фирмой, небольшой и не маленькой, среднего размера фирмой, выпускавшей запчасти для часов и прочей точной механики. В 2015 году отец Луиса, Пауло, вернулся домой из Кембриджа со степенью доктор философии по нанофизике в кармане и уговорил Хосе Антонио открыть нанотехнологический отдел, который он сам и возглавил. Впоследствии это оказалось невероятной удачей. Таллинский раунд ВТО, состоявшийся в 2017 году, отменил все промышленные тарифы, за исключением единичных зарезервированных секторов для каждой страны. В итоге почти все промышленное производство развивающихся стран, и Бразилии в том числе, было уничтожено, за исключением самого низкотехнологичного и малоприбыльного. Бразильская нанотехнологическая промышленность пережила это так называемое таллинское цунами только потому, что она попала в число зарезервированных отраслей. Дальновидность Паула многократно окупилась. В скорости после того, как в 2033 году он возглавил фирму, яхта Хосе Антонио с владельцем на борту затонула в аномальном урагане, бушевавшем в Карибском море. Говорят, результат глобального потепления. Suarez Technologia ввела в строй молекулярную машину, которая опресняла морскую воду с гораздо большей эффективностью, чем ее американских или финских конкурентов. В Бразилии это был хит сезона. Страна все больше и больше страдала от засух, вызванных глобальным потеплением. К этому времени из-за отсутствия дождей и жадных до пастбищ крупных скотоводов ранчос амазонские леса едва ли достигали 40% своей площади 1970 года. В 2028 году журнал KA, предприятие, самый влиятельный в мире деловой журнал из Шанхая, даже включил Паула в список 500 ведущих предпринимателей в области высоких технологий. Потом разразилась беда. В 2029 году Китай охватил огромный финансовый кризис. Несколькими годами ранее, в 2021 году, в честь празднования 100-летней годовщины основания Коммунистической партии Китая, КПК, КНР решила вступить в клуб богатых стран ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития. Ценой, которую нужно было заплатить за членство, было открытие своих рынков капиталом. Китай уже долгое время сопротивлялся попыткам богатых стран заставить его, как вторую экономику мира, вести себя ответственно и открыть свои рынки капитала. Но лишь только он начал переговоры о вступлении в ОСР, пути назад уже не было. Немногие здравомыслящие призывали к осторожности, указывая на то, что Китай все еще относительно бедная страна со среднедушевым доходом, составляющим только 20% от американского. Но большинство было уверено, что в финансах Китай будет столь же успешен, что и в производстве, где его господство казалось необоримым. Ван Цингуао, сторонник либерализации и председатель Народного банка Китая, центрального банка, который получил независимость в 2017 году, замечательным образом выразил такой оптимизм. «Чего бояться? Денежные операции у нас в крови. В конце концов, бумажные деньги придумали в Китае». При вступлении в ОСР в 2024 году КНР револьвировала, повысила курс, свою валюту, юань Жэньминби, в 4 раза и полностью открыла свой рынок капиталом. Какое-то время казалось, что взлету китайской экономики просто нет предела. Но затем, когда в 2029 году образовавшийся пузырь недвижимости и пузырь фондового рынка лопнули, от МВФ потребовался самый крупный в истории комплекс мер по спасению. Взлетевшая безработица и навязанные МВФ сокращения государственных субсидий на продукты питания привели к массовым беспорядкам и в конечном итоге к подъему движения «Юань Гончанданг». Подлинные коммунисты, питаемого кипящим негодованием тех, кто остался за бортом в обществе, которое менее чем за два поколения перешло от практически абсолютного равенства маосийского коммунизма к неравенству в бразильском стиле. Подлинных коммунистов подавили, по крайней мере пока, арестовав всех его руководителей в 2035 году. Но вызванные всеми этими событиями политические потрясения и общественные беспорядки ознаменовали собою конец китайского экономического чуда. Китайская экономика к тому моменту была настолько велика, что она увлекла за собой весь остальной мир. Последовавшие события, получившие название Второй Великой Депрессии, продолжаются вот уже несколько лет, и конца края им не видно. Бразилия очень сильно пострадала от обрушения своего крупнейшего рынка экспорта, хотя и не так тяжело, как некоторые другие страны. Другие ведущие экономики Азии, такие как Индия, Япония и Вьетнам, всплыли вверх брюхом. Многие африканские страны не пережили крушения, ставшего к тому моменту крупнейшего покупателя их сырьевых товаров. США испытали все симптомы абстинентного синдрома, вызванного массивным оттоком китайских капиталов с рынка американских казначейских обязательств. Последовавшая глубокая рецессия в экономике США запустила еще более глубокую рецессию в Мексике, приведя к вооруженному восстанию новых сепаратистов. Движение сопротивления левой ориентации, считающего себя наследниками легендарного революционера XX века Эмильяно Сапаты. Новые сапатисты поклялись вывести Мексику из МАСИ, межамериканского соглашения об интеграции, углубленной версии НАФТА, которую в 2020 году создали США, Канада, Мексика, Гватемала, Чили и Колумбия. С огромным трудом отряды сопротивления были уничтожены в ходе жестокой военной операции при содействии ВВС США и подразделений колумбийской армии. Вторая Великая депрессия и так тяжело сказалась на Swatch Technology. Но затем последовал смертельный удар. В 2033 году, движимый своей приверженностью к свободной торговле и воспользовавшись отчаянной экономической ситуацией, чтобы задавить оппозицию, слепо верящий в свою правоту бразильский президент корейского происхождения Альфредо Ким, намек на Альберто Фухимори, бывший главный экономист Всемирного банка, ввел свою страну в МАСИ. Для бразильской нанотехнологической промышленности это была катастрофа. Одним из условий вступления в МАСИ являлось обязательство свести на нет в течение 3 лет все федеральные субсидии на НИОКР и программы госзакупок. Единственные спасательные круги для отрасли. Таможенные тарифы, защищающие нанотехнологические и парочку других зарезервированных секторов, которые все еще оставались после таллинского раунда, немедленно были отменены в отношении стран-членов МАСИ. Все еще имея средний уровень технологического отставания от американских фирм в 20, а может даже и в 30 лет, большая часть бразильских нанотехнологических производств погибла. Даже Swatch Technology, считавшаяся лучшей в Бразилии, смогла выжить только ценой продажи 45% акций фирме, подумать только, из Эквадора. Эквадор зажил, на удивление, неплохо, когда они вместе с Венесуэлой, Боливией, Никарагуа, Кубой и Аргентиной создали в 2010 году Боливарианский экономический союз. А затем в 2012 году члены БС вышли из ВТО в знак протеста против повестки таллинского раунда. Но и тех, кто выжил, вроде Swatch Technology, совершенно подкосил новый патентный закон, недавно вступивший в силу. США уже продлили срок действия своих патентов с 28 лет, официально закреплено в 2018 году, до 40 лет, закреплено в 2030 году. А Бразилия, наоборот, оставалась одной из немногих стран, которые придерживались срока действия патента в 20 лет, закрепленного все более и более устаревающим соглашением по ТРИПС 1995 года. Почти все страны перешли на срок в 28 лет, а страны-члены МАСИ на срок в 40 лет. Когда Бразилия вступала в МАСИ, главной уступкой, которую ей пришлось сделать в обмен на отмену субсидий на хлопок и говядину в США, которая должна будет растянуться на 25 лет, этот патентный закон, который по настоянию американцев должен будет применяться ретроспективно, задним числом, к правоотношениям, возникшим до его принятия. Одним росчерком бразильские нанотехнологические фирмы стали подлежащими ответственности по патентным искам, и американские нанотехнологические корпорации тут же десантировали целую армию патентных юристов. Не имея никаких тарифных барьеров против американского импорта, в условиях исчезающих субсидий и сокращающихся программ госзакупок, обремененная потоком исков, Soares Technologia находилась в отчаянном состоянии, когда Пауло, упокой Господь его душу, был сражен обширным инсультом и умер в 2035 году. Из-за этого Луис был вынужден не только бросить учебу, он учился по программе МВА в сингапурском отделении Европейского института делового администрирования, которое к тому времени уже затмило отделение Фонтенбло, но и порвать со своей подругой Мириам наполовину коса, южноафриканский народ из группы Банту, наполовину узбечкой, по линии коса, дальней родственницей Нельсона Манделы, после чего он вернулся в Бразилию и в возрасте 27 лет встал за штурвал семейной фирмы. С момента принятия им руководства дела не слишком поправились. Да, правда, он успешно отбился от нескольких патентных исков, но если он проиграет хотя бы в одном из трех оставшихся, а все три кажутся безнадежными, то он пропал. Его эквадорский партнер «Нанотехнология Анджина» тоже угрожает продать свою долю в компании. Когда его фирма исчезнет вместе с разбитыми остатками всей бразильской нанотехнологической промышленности, исчезнет и вся бразильская промышленность. Останется только авиастроение и производство спиртового топлива. В них Бразилия закрепила прочные международные позиции еще в конце 20 века. До подъема неолиберализма. Бразилия вернется в самое начало. Не слишком похоже на правду? Да, я надеюсь, что так и останется. Бразилия слишком умна и самостоятельна, чтобы подписывать что-либо вроде моего МАСИ, даже если бы ее президентом успел побывать бывший главный экономист Всемирного банка. В Мексике достаточно мудрых людей и мощные народные движения, чтобы вовремя поправить ситуацию, не доводя до полномасштабной гражданской войны. В китайском руководстве прекрасно понимают всю опасность увеличивающегося неравенства в стране. Благодаря уроку азиатского кризиса 1997 года, они также понимают всю опасность преждевременного открытия своего рынка капиталов. Даже могущественному американскому патентному лобби будет не под силу включить ретроспективное применение 40-летнего срока действия патентов в какое-либо международное соглашение. Растет всеобщее понимание, что с глобальным потеплением нужно срочно что-то делать. Навряд ли ближайший раунд переговоров ВТО приведет ко всеобщей отмене тарифов на промышленную продукцию. Но то, что я здесь в черне набросал, отнюдь не является невозможным сценарием. Многое из того, что я здесь выдумал, было специально преувеличено, но все сказанное имеет прочное основание в реальности. К примеру, почти полная отмена промышленных тарифов после моего выдуманного таллинского раунда может показаться немыслимой, но на самом деле является несколько более умеренной по сравнению с тем, что США предлагали в ВТО в 2002 году. Они призывали к тотальной отмене промышленных тарифов к 2015 году и не слишком отличается от того, что предлагают другие богатые страны. Мое межамериканское соглашение об интеграции в действительности является географически расширенной и усиленной в плане содержания версии НАФТА, Североамериканского соглашения о свободной торговле. Указанные страны, возможные члены Боливарианского экономического союза, уже и так тесно сотрудничают между собой. Я намеренно опустил в моем рассказе члена этой группы Бразилию. Из названных стран Венесуэла, Куба и Боливия уже создали Алба – боливарианская альтернатива для обеих Америк. Учитывая растущее значение китайской экономики, не слишком безумна мысль, что серьезный экономический кризис в конце 2020-х годов может перерасти во вторую Великую депрессию, особенно если в стране будут политические неурядицы. На возможность политических беспорядков при таких обстоятельствах будет сильно влиять тяжесть проблемы неравенства, которая, хотя и не достигла бразильских масштабов, как в моем рассказе, но если не принимать никаких мер, то она сможет достичь его уже через одно поколение. Что же до гражданской войны в Мексике, то она может показаться невероятной, но в современной Мексике уже есть один штат, Чьяпас, который аж с 1994 года фактически управляется вооруженными группами сопротивления, сапатистами под руководством субкоменданта Маркоса. Эскалация конфликта не будет такой уж невозможной вещью, если страна попадет в серьезный экономический кризис, и особенно если она продолжит в последующие два десятилетия неолиберальную политику, которая так плохо послужила ей в предыдущие два десятилетия. Мой сценарий с американскими патентами преувеличен, конечно, но срок действия фармацевтических патентов в США уже де-факто может продляться до 28 лет при помощи мер по защите чувствительных данных из отчета времени, которое потребовалось FDA для одобрения препаратов. США обеспечили включение этих положений во все три своих соглашения о свободной торговле. И, как я уже говорил в главе 6, в 1998 году авторские права США были расширены ретроспективно. Слушателю может показаться особенно недостоверным согласие Китая открыть свои рынки капитала на постоянной основе. Но когда ваша экономика становится второй в мире, очень трудно сопротивляться попыткам заставить вести себя ответственно. Именно в такую ситуацию попала Япония, которую соглашением в Плазе 1985 года заставили практически за одну ночь револьвировать свою валюту в три раза. Эта револьвация послужила главной причиной образования гигантского пузыря японских активов, схлопывание которого в начале 1990-х годов и некомпетентное управление после него привели к экономической стагнации на десятилетия. То, что я сказал, будто бы КНР вступит в ОСР во знаменование столетия КПК, так это, конечно, шутка. Но вообще, когда страны становятся очень успешными, они могут стать чересчур самоуверенными, что хорошо видно на примере Кореи. До конца 1980-х годов Корея очень толково использовала контроль движения капитала для достижения большой экономической пользы. Но в 1990-е годы она широко и без особого планирования распахнула рынок капитала. Отчасти это произошло из-за давления Америки, но также от того, что после трех десятилетий экономического чуда страна стала слишком самодовольной. В 1996 году она решила вступить в ОСР и вести себя как богатая страна, на самом деле таковой не являясь. В то время ее среднедушевой ВВП все еще составлял только треть от аналогичного показателя большинства стран-членов ОСР и всего четверть самых богатых стран-членов, что всего лишь немногим больше, чем Китай, вероятно, достигнет в 2020 году. Итогом стал кризис 1997 года. Так что мой придуманный рассказ о Китае представляет собой комбинацию реально произошедшего с Японией в 1980-е годы и с Кореей в 1990-е. Достоверно ли, что Бразилия подпишет что-нибудь вроде моего массии? В сегодняшнем мире совершенно точно нет. Но я рассказываю о мире в разгар Второй Великой Депрессии и об экономике, опустошенной еще четвертью века неолиберализма. Также не следует недооценивать, что как политические лидеры, вдруг оказавшиеся в нужном месте в нужное время и движимые идеологическими воззрениями, могут творить такие вещи, которые совершенно из ряда вон для истории своих стран. К примеру, вопреки знаменитой британской традиции постепенности и прагматизма, Маргарет Тэтчер была радикалом, движимым идеологией, ее правительство изменило характер британской политики навсегда или, по крайней мере, на обозримое будущее. Аналогично, Бразилия может иметь долгую традицию самостоятельного мышления и прагматичной внешней политики, но это не является абсолютной гарантией против кого-либо, вроде моего Альфреда Кима, который загнал ее в масси, особенно учитывая, что в самой Бразилии нет недостатка в идеологах свободного рынка. Так что моя альтернативная история будущего не совсем чистый вымысел. Она опирается на реальность гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Если я намеренно нарисовал довольно пессимистический сценарий, то это для того, чтобы напомнить слушателю, как велики ставки. Я искренне надеюсь, что через 30 лет я окажусь совершенно неправ. Но если мир продолжит неолиберальную политику, ныне распространяемую недобрыми самаритянами, многие из событий, которые я здесь летописал, или очень на них похожие, могут действительно произойти. По всей этой книге я вносил конкретные предложения, как нужно изменить политику во многих областях, как на национальном, так и на международном уровне, чтобы помочь развиться бедным странам и отвести катастрофический сценарий, который я привел в моей истории будущего. В этой завершающей главе я не стану их повторять или как-то подводить итог. Лучше я поговорю о тех ключевых принципах, которые лежат в основе этих предложений. В процессе я надеюсь продемонстрировать, как национальная экономическая политика и правила международного экономического взаимодействия нужно изменить, если мы хотим способствовать экономическому развитию бедных стран и вообще сделать мир более приятным местом. Бросая вызов рынку. Как я не устаю подчеркивать, рынки имеют сильную тенденцию укреплять статус-кво. Свободный рынок диктует, чтобы страны держались того, в чем они по-настоящему хороши. Говоря прямо, это означает, что бедным странам полагается продолжать заниматься низкопроизводительной деятельностью, но именно их поглощенность этой деятельностью и делает их бедными. Если они хотят выбраться из бедности, они должны бросить вызов рынку и заниматься более сложными и трудными вещами, которые приносят более высокие доходы. Двух мнений здесь быть не может. Бросить вызов рынку может показаться радикальным. В конце концов, разве не потерпели многие страны позорное поражение, когда попытались идти против рынка? Но руководители бизнеса занимаются этим постоянно. Высший судья для них, конечно, рынок, но они, в особенности самые успешные, не принимают слепо рыночные силы. У них есть долгосрочные планы для своих компаний, которые иногда требуют от них сопротивления рыночным силам на протяжении значительного времени. Они питают рост своих подразделений в новых секторах, в которые они захотели войти, и покрывают потери прибылями подразделений в уже существующих секторах рынка. Nokia 17 лет субсидировала свой юный электронный бизнес деньгами от деревообработки, резиновых сапог и электрических проводов. Samsung свыше 10 лет субсидировал свое юное электронное подразделение деньгами от текстиля и рафинирования сахара. Если бы они в точности следовали сигналам рынка, тем же манерам, каким учат развивающиеся страны недобрые самаритяне, Nokia по-прежнему бы валила лес, а Samsung перерабатывал импортный сахарный тростник. Аналогичным образом, странам нужно бросать вызов рынку и входить в трудные и более передовые отрасли, если они хотят выбраться из бедности. Проблема в том, что есть веские причины, по которым страны с низким доходом или, если уж на то пошло, фирмы с низким доходом или люди с низким доходом занимаются малопроизводительной деятельностью. Им недостает возможности заняться более производительной. Захолустная мастерская по ремонту двигателей в Мапуто просто не в состоянии выпускать Бентли, даже если Volkswagen даст ей все необходимые чертежи и инструкции, потому что у нее нет технологических и организационных возможностей, которые есть у Volkswagen. Именно поэтому, станут возражать экономисты-свободнорыночники, мозамбикцы должны быть реалистами и не связываться с такими вещами, как автомобили, не говоря уже о водородных топливных ячейках. Вместо этого им стоит сосредоточиться на том, что они уже делают хорошо, по крайней мере относительно. Выращивать орехи кешью. Совет свободного рынка верен в краткосрочной перспективе, когда производственные возможности нельзя радикально изменить. Но это не значит, что мозамбикцам не следует производить чего-нибудь вроде «Бентли» в один прекрасный день. Им даже нужно, если они собираются развиваться. И они могут при достаточной решимости создать и приумножить производственные возможности и нужных объемах инвестиций как на уровне фирмы, так и на общегосударственном уровне. В конце концов, именно захолустной автомастерской начинался в 1940-е годы известный корейский автоконцерн Hyundai. Нет нужды говорить, что вложение не только денег в построение и приумножение производственных возможностей потребует жертв в краткосрочной перспективе. Но это не причина этого не делать, вопреки тому, что говорят экономисты и сторонники свободного рынка. В жизни мы часто видим, как люди жертвуют какими-то своими краткосрочными интересами, чтобы развить свои способности на будущее. И мы искренне их одобряем. Скажем, разнорабочий бросает свою низкооплачиваемую работу и поступает на курсы, чтобы получить новую специальность. Если бы кто-нибудь сказал, что разнорабочий совершает большую ошибку, потому что он теперь не может зарабатывать даже тех небольших денег, которые он зарабатывал раньше, большинство из нас назвали бы такого человека близоруким. Увеличение возможности человека зарабатывать в дальнейшем оправдывает такие жертвы в краткосрочной перспективе. Аналогичным образом странам нужно жертвовать краткосрочными интересами, если они хотят выстроить долгосрочные производственные возможности. Если тарифные барьеры или субсидии позволяют отечественным фирмам аккумулировать новые возможности, покупая лучшее оборудование, совершенствуя свою организацию и обучая своих сотрудников, и в процессе становясь конкурентоспособными на международном уровне, то временное сокращение уровня потребления в стране, которое станет отказывать себе в покупке высококачественных, более дешевых иностранных товаров, может быть абсолютно оправданным. Простой, но действенный принцип «жертвуя настоящим, улучшаем будущее» был той самой причиной, по которой американцы отказывались практиковать свободу торговли в XIX веке. Именно поэтому Финляндия вплоть до недавнего времени отказывалась от иностранных инвестиций. Именно поэтому корейское правительство в конце 1960-х годов создавало металлургию, невзирая на возражения Всемирного банка. Именно поэтому до конца XIX века швейцарцы не выдавали патентов, а американцы не защищали авторские права иностранцев. И в конце концов, именно поэтому я отправил своего 6-летнего сына Джингю в школу, а не заставил его работать и зарабатывать себе на жизнь. Вложения в создание и приумножение производственных возможностей могут занять много времени, прежде чем они начнут приносить плоды. Я, может, не стану заходить настолько же далеко, как Чжоу Энлай, много лет бывший премьер-министром при Мао Цзэдуне, который на вопрос, каково воздействие Великой Французской революции, ответил: «Еще слишком рано говорить». Но когда я говорю «долго», это значит «действительно долго». Я рассказывал, что электронному подразделению Nokia потребовалось 17 лет, чтобы начать приносить прибыль. Toyota потребовалось более 30 лет протекционизма и субсидий, чтобы стать конкурентоспособной на международном рынке автомобилей хотя бы к концу этого срока. Чтобы стать одним из лучших в мире автопроизводителей, ей понадобилось добрых 60 лет. Почти 100 лет, начиная со времен царствования Генриха VII, потребовалось Британии, чтобы нагнать нижние страны в суконных мануфактурах. США потребовалось 130 лет, чтобы развить свою экономику настолько, чтобы почувствовать достаточную уверенность в своих силах и расстаться с таможенными тарифами. Не располагая такими временными горизонтами, Япония могла бы по-прежнему экспортировать шелк, Британия — шерсть, а США — хлопок. К несчастью, такие сроки несовместимы с неолиберальной политикой, рекомендуемой недобрыми самаритянами. Свобода торговли требует, чтобы бедные страны немедленно начали конкурировать с более передовыми иностранными производителями, что приведет к гибели местных фирм еще до того, как они смогут приобрести новые производственные возможности. Либеральная политика в отношении иностранных инвестиций, которая впускает несравненно более могучие иностранные фирмы в развивающуюся страну, в долгосрочной перспективе ограничивает объем накопленных производственных возможностей местных предприятий, неважно, полностью независимых или с иностранным участием. Ничем не ограниченные рынки капитала с присущим им циклическим стадным поведением делают долгосрочные проекты нежизнеспособными. Неудивительно, что неолиберализм тормозит экономическое развитие, ведь он препятствует обретению новых, расширенных производственных возможностей. Разумеется, что, как и любое другое вложение, вложение в создание и приумножение производственных возможностей не гарантирует успеха. У каких-то стран, точно так же, как и у предприятий или частных лиц, получится, у каких-то нет. Некоторые страны окажутся более успешными, чем другие, и даже наиболее успешные страны в чем-нибудь да напортачат. Но опять же, когда мы говорим об успехе, мы говорим о среднем и обобщенном уровне, а не о непогрешимости. Но вот экономическое развитие без вложений в создание и приумножение производственных возможностей – практически невозможная вещь. И недавняя, и более отдаленная история учит нас этому. Я включил многие примеры таких уроков в эту книгу. Чем важна промышленность? Согласившись с тем, что повышение производственных возможностей – это важно, во что именно следует вкладываться стране, чтобы повысить их? Мой ответ – в промышленность, или точнее, в промышленное производство. Такой же ответ дали бы многие поколения успешных инженеров экономического развития, начиная с Роберта Уолпола, если бы их об этом спросили. Конечно, это не означает, что невозможно разбогатеть, опираясь на природные ресурсы. В начале XX века Аргентина была богата за счет трансатлантического экспорта пшеницы и говядины. В свое время она была пятой в мире среди самых богатых стран. Сегодня многие страны богаты в основном за счет нефти. Но для того, чтобы основывать высокий уровень жизни исключительно на природных ресурсах, нужно иметь их огромные запасы. Очень немногим странам настолько повезло. Кроме того, природные ресурсы могут истощиться, полезные ископаемые конечны, в то время как чрезмерная эксплуатация возобновляемых ресурсов, которые сами по себе теоретически бесконечны, к примеру, рыба, лес, может привести к их исчезновению. Хуже того, богатство, основанное на природных ресурсах, может быстро исчезнуть, если технологически более развитые страны придумают синтетические заменители. В середине XIX века богатство Гватемалы, основанное на высокоценимом малиновом красителе, извлекаемом из насекомых кошинель, практически мгновенно исчезло, когда европейцы изобрели искусственный краситель. История постоянно демонстрирует, что самое главное отличие богатых стран от бедных по существу состоит в их более высоких возможностях в промышленном производстве, в котором производительность в целом выше, а главное, имеет тенденцию, хотя и не всегда, расти быстрее, чем в сельском хозяйстве или сфере услуг. Уолпол знал об этом уже 300 лет тому назад, когда он просил Георга I произнести в британском парламенте: «Ничто не играет такой роли в улучшении всеобщего благополучия, как вывоз промышленных товаров и ввоз иностранного сырья», о чем я уже говорил в главе 2. В США Александр Гамильтон также знал об этом, когда он бросал вызов самому именитому экономисту Адаму Смиту, доказывая, что его стране следует поддерживать нарождающиеся отрасли. В середине XX века многие развивающиеся страны осуществляли импортозаместительную индустриализацию, в точности по этой самой причине. Вопреки совету недобрых самаритян, бедным странам следует целенаправленно развивать и поддерживать производственные отрасли. Конечно, сегодня найдутся те, кто оспорит эту точку зрения на том основании, что мы теперь живем в постиндустриальную эпоху и что за продажи услуг будущее. Некоторые из них даже станут утверждать, что развивающиеся страны могут и должны проскочить стадию индустриализации и перейти непосредственно к экономике услуг. В частности, многие в Индии, похоже, захвачены этой идеей, вдохновленные недавними успехами этой страны в аутсорсинге услуг. Определенно, есть некоторые услуги, которые обладают высокой производительностью и значительным потенциалом к ее повышению, к примеру, банковские и прочие финансовые услуги, управленческое консультирование, инженерно-техническое консультирование, IT-поддержка. Но подавляющему большинству других услуг присуща низкая производительность, а самое главное, невысокий потенциал к ее повышению в силу самой их природы. Насколько более эффективными могут стать парикмахер, медсестра или телефонный оператор без того, чтобы не ухудшить качество своих услуг? Более того, самые важные источники спроса на эти высокопроизводительные услуги – это производственные фирмы. Так что без сильного промышленного производства невозможно развить высокопроизводительные услуги. Именно поэтому еще ни одна страна не разбогатела, опираясь исключительно на свой сектор услуг. Меня могут спросить, а как же такая страна, как Швейцария, которая разбогатела благодаря своей сфере услуг, в частности банкам и туризму? Конечно, соблазнительно принять широко распространенный и довольно покровительственный взгляд на Швейцарию, блестящий и образно сформулированный в кинофильме «Третий человек» 1949 года. В Италии при Борджиа свыше 30 лет была война, кровопролитие, ужас и убийство, но они дали миру Микеланджело, Леонардо да Винчи и эпоху Возрождения. В Швейцарии была братская любовь, у них было 500 лет демократии и мира, а что они дали миру? Часы с кукушкой. Тем не менее, такая точка зрения на швейцарскую экономику совершенно ошибочна. Швейцария вовсе не живет ни за счет денег сомнительного происхождения, размещенных в своих скрытных банках, ни за счет доверчивых туристов, которые покупают липоватые сувениры вроде коровьих колокольцев и часов с кукушкой. По состоянию на 2002 год она с большим отрывом лидировала в мире по выпуску промышленной продукции на душу населения, на 24% опережая Японию, имеющую второй результат. В 2,2 раза опережая США. В 34 раза опережая Китай, сегодняшнюю мировую мастерскую. И в 156 раз опережая Индию. Аналогичным образом Сингапур, который все считают городом-государством, обладающим преуспевающим финансовым центром и торговым портом, на самом деле является высокоиндустриализированной страной, которая дает промышленной продукции на душу населения на 35% больше, чем локомотив промышленности Корея, и на 18% больше, чем США. Несмотря на то, что рекомендуют развивающимся странам экономисты и сторонники свободной торговли сосредоточиться на сельском хозяйстве или рекламируют пророки постиндустриальной экономики развивать сферу услуг, промышленное производство является наиважнейшим, хотя и не единственным путем к процветанию. И тому есть прочное теоретическое обоснование, а также обилие исторического материала, который подтверждает эту мысль. Глядя на впечатляющие нынешние примеры успеха, основанного на промышленном производстве, вроде Швейцарии или Сингапура, нам не следует ошибочно считать, что эти примеры доказывают прямо противоположное. Может быть, что швейцарцы и сингапурцы специально подыгрывают нам в нашем заблуждении, потому что не хотят, чтобы все узнали подлинный секрет их успеха. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Пока что я продемонстрировал, что развивающимся странам важно бросить вызов рынку и целенаправленно развивать экономическую деятельность, направленную на повышение их производительности в долгосрочной перспективе, в основном, хотя и не исключительно, производственные отрасли. Я утверждал, что для этого необходимы меры по созданию и приумножению производственных возможностей, для чего, в свою очередь, потребуется жертвовать, возможно, в течение нескольких десятилетий, определенными краткосрочными выгодами и преимуществами ради повышения в долгосрочной перспективе производительности, а значит и уровня жизни. Но неолибералы могут возразить следующим вопросом. А как же быть с невысокими возможностями правительств развивающихся стран, которым полагается проводить в жизнь все эти мероприятия? Ведь если этим странам предстоит бросить вызов логике рынка, кому-то придется решать, какие отрасли развивать и в развитие каких производственных возможностей инвестировать. А в развивающихся странах грамотные толковые правительственные чиновники – большая редкость. Ежели те, кто будут принимать эти важнейшие решения, будут некомпетентны, то их вмешательство может только ухудшить положение. Именно этим аргументом воспользовался Всемирный банк в своем знаменитом докладе «Восточно-азиатское чудо», который увидел свет в 1993 году. Советуя развивающимся странам не подражать корейской и японской политике активного участия государства в торговых и промышленных делах, он утверждал, что такая политика не сможет работать в тех странах, которые не имеют компетентности, автономности и относительного отсутствия продажности гражданских властей Японии и Кореи, то есть практически во всех развивающихся странах. Алан Уинтерс, профессор экономики университета Сассекса и директор группы изучения развития Всемирного банка, выразился более прямо. Он заявил, что применение экономической науки второго сорта, экономики, которая принимает во внимание несовершенство рынков, а следовательно потенциально благотворное государственное участие, примечание автора, требует первосортных экономистов, а необычный, имеющийся в наличии, комплект экономистов третьего и четвертого сорта сброд. Посыл ясен. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях, как пишут в телевизионных титрах, когда показывают какие-нибудь опасные штуки. Не может быть никаких сомнений, что во многих развивающихся странах государственные чиновники не обладают высокой квалификацией. Но в равной степени неправда, что такие страны, как Япония, Корея и Тайвань, преуспели в своей политике активного государственного участия из-за того, что их госаппараты были укомплектованы исключительно высокообразованными чиновниками. Ничего подобного не было. По крайней мере, поначалу. До конца 1960-х годов Корея отправляла своих чиновников для повышения квалификации в подумать только Пакистан и Филиппины. В то время Пакистан являлся самым прилежным и способным учеником Всемирного банка, а Филиппины были самой богатой страной Азии после Японии. Много лет спустя, уже будучи студентом, мне довелось сравнить ранние документы экономического планирования Кореи и Индии. Ранние индийские планы являлись для своего времени чем-то сверхсовременным. Они опирались на сложную экономическую модель, разработанную всемирно известным статистиком Прасандрой Чандра Махалабисом. К моему стыду, корейские документы явно были написаны, согласно профессору Уинтерсу, обычным комплектом экономистов третьего и четвертого сорта. Но корейская экономика развилась куда лучше, чем индийская. Возможно, чтобы проводить хорошую экономическую политику, все-таки не нужны первоклассные экономисты. По правде говоря, первоклассных экономистов, по профессору Уинтерсу, в странах Восточной Азии как раз-то и не было. Японские руководители экономики, может, и были первоклассными, да только совсем не экономистами. В основном они были юристами по образованию. До 1980-х годов те немногие экономические знания, которыми они обладали, были в основном неверного рода: экономика по Карлу Марксу и Фридриху Листу, а не по Адаму Смиту и Милтону Фридману. На Тайване главными фигурами в государственном управлении, экономикой, были инженеры и ученые, а не экономисты. А в Китае такое положение сохраняется и сегодня. До 1970-х годов в Корее тоже была высока доля юристов в рядах экономической бюрократии. В 1970-е годы творцом программы индустриализации тяжелой и химической промышленности президента Пака Чон Хи Республики Корея был О Вон Чул, инженер по образованию. Можно с полным основанием утверждать, что для того, чтобы проводить хорошую экономическую политику, нужны умные люди. Но эти умные люди не обязаны быть первоклассными экономистами профессора Уинтерса. И вообще, эти первоклассные экономисты могут оказаться не слишком полезны для экономического развития, если их обучали неолиберальной экономике. Кроме того, в процессе развития качество чиновничьего аппарата может улучшаться. Конечно, для таких улучшений требуется вложение в повышение возможностей управленческого аппарата, но также управленческому аппарату нужно иметь возможность тренироваться с принятием и воплощением трудных решений. Если аппаратчики будут держаться за, казалось бы, простые решения, вроде свободы торговли, то у них никогда не разовьется способность браться за трудные задачи и решать их. Если вы мечтаете отточить свои трюки настолько, чтобы попасть на телеэкран, нужны домашние тренировки. Читал Евгений Лебедев.